«Ну, зато вот этот маленький не в счет», — сказал Левин, срывая коротенький, недоросший лепесток. «Вот и линейка догнала нас». «Не устала ли ты, Китти?» — прокричала княгиня. «Нисколько! А то садись, если лошади смирны, и шагом!» Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком.